Глава 34. Блейк. В дверь позвонили после обеда. Я как раз сидел с Лу в их с Дэви общей комнате и заплетал сестре косички, стараясь, чтобы они прилегали к голове. Мама подошла к двери. Я слышал, как она говорит с кем-то по домофону. «Блейк, солнышко, к тебе пришли!» — крикнула она из холла. «Ко мне?» — изумился я. Руки так и застыли над головой сестры. «Женщина!» Мама заглянула в комнату, широко улыбаясь. «Женщина?» «Мы играем в попугая?» — спросила Лу. «Почему ты все за мамой повторяешь?» «Нет, милая, просто неожиданный визит выбил твоего брата из колеи». «Ага, если он не закроет рот, туда залетит муха», — хихикнула Лу. Мама нетерпеливо замахала рукой. «Иди уже, я закончу с косичками. Не заставляй ждать юную даму». На ватных ногах я поплелся в холл. Неужели? Я нажал кнопку. Да, кто там? Привет. Я. Рэйчел. Мое сердце пропустило удар. Понадобилось слишком много времени, чтобы ответить. Блейк? Да, да. Я ни в коем случае не хотел, чтобы она поднялась и увидела мою комнату, жуткое бездушное место, где письмо прожгло дыру в ящике письменного стола. «Подожди, я спущусь». Секунду я тупо стоял и пялился на дверь. Затем ринулся к себе. Надо было надеть что-нибудь более подходящее, чем спортивные шорты и футболку с жирными пятнами. Лу постаралась. За обедом мы ели куриные крылышки. Зачем Рэйчел явилась ко мне домой? Откуда ей вообще известно, где я живу? Я адрес не давал. Мы встречались обычно или где-нибудь в городе, или у нее. И почему не написала предварительно? Заглянул в телефон. Надо же, с прошлой ночи Рэйчел и в сеть не заходила. Времени на удивление не оставалось. Я толкнул входную дверь и сразу увидел ее. Рэйчел перед моим домом. Поразительное явление. Почти как радуга среди ночи. И, несмотря на это, на моем лице расцвела улыбка. Сегодня Рэйчел завязала длинные волосы в небрежный конский хвост, что выгодно подчеркивало ее удлиненные брови и высокие скулы. «Привет!» Я было направился к ней, чтобы заключить в объятия, а то и сразу поцеловать. Однако она отпрянула. «Нам нужно поговорить». Моя улыбка стала еще шире. «В последний раз, когда ты мне написала «нужно поговорить», все закончилось сексом, если мне не изменяет память». Я задумчиво почесал подбородок, успевший покрыться щетиной. «Сперва в душе, а потом еще вдобавок в твоей постели». Рэйчел не проявила никаких эмоций. Лишь теперь я обратил внимание на темные круги у нее под глазами. Неужели бессонная ночь утомила ее, как и меня? Конечно, моя усталость компенсировалась чувством облегчения от того, что отец Уилла непременно выздоровеет, и сам он снова вместе с Лив. Не говоря уже о счастливом опьянении после проведенной у Рэйчел ночи. Рэйчел жестом показала на пустую улицу. «Может, пройдемся?» Я оторопел. «Ты только что предложила погулять?» — спросил я с наигранным шоком. «А кто утверждал, что это смертельно скучно и годится только для стариков?» Но каблуки Рэйчел уже цокали по тротуару. Она только бросила мне через плечо вялую улыбку. В этот миг я догадался, что-то не так. Я нагнал ее и тут припомнил взгляд Марли в больнице. «Ты поссорилась с Марли? Из-за меня?» Рэйчел цинично рассмеялась. «Не слишком ли большое значение ты этому придаешь?» «Упс!» Я почесал в затылке. Я подумал... «Ну, конечно, вы с ней точно говорили о нас». «О нас?» «Нет такого понятия «мы»,» — возразила Рэйчел. «Слишком резко». Тут я окончательно понял... «Дело дрянь. Рэйч, да остановись же хоть на секунду!» Я взял ее за локоть и развернул к себе. Она старалась не смотреть мне в глаза. «Зачем ты пришла?» «Завтра я уезжаю». Как обухом по голове. У меня даже ноги подкосились. «Что?» «Завтра я уезжаю», — повторила она совершенно будничным тоном. «И не останешься до конца месяца?» Рэйчел со вздохом покачала головой, словно разговор был тягостной проблемой, с которой хотелось разделаться как можно скорее. «Будто я консультант по налоговым вопросам, а не парень», который прошедшей ночью заставил ее стонать от удовольствия. Она упрямо вскинула подбородок. «Решила, что пора». «Просто взяла и решила?» Я скрестил руки на груди. «И Марли действительно не имеет к этому отношения». «Теперь она знает о нас все. Однако никакой связи с моим завтрашним отлетом в Нью-Йорк здесь нет». «Хорошо. Значит, Марли не против, чтобы мы...» «После того, как целый месяц спали друг с другом, теперь решили с этим покончить?» «Нет. По факту она безумно рада за нас». «Покончить?» Слово вгрызлось в мой мозг, причинив физическую боль. Неужели действительно все? Так буднично, между делом? Неужели прошлой ночью я в последний раз целовал Рэйчел, прикасался к ней, был настолько близок, насколько могут быть близки два человека? «Ты пришла только ради того, чтобы объявить мне о разрыве?» Рэйчел кивнула, выдернула свою руку и устремилась вперед. Я последовал за ней на некотором расстоянии, пытаясь переварить случившееся. Не удалось. Меня раздирали противоречивые чувства. Отчаяние смешивалось с яростью от того, что она просто поставила меня перед свершившимся фактом. Горло мгновенно пересохло, а щеки пылали от стыда, что поверил, будто из наших отношений вырастет нечто большее. Сюда добавилась паника от мысли, что я уже никогда ее не увижу. «Спектакль по поводу отъезда?» Рэйчел закатила глаза. «Я пришла лично. Что тебе еще надо? Могла бы просто по WhatsApp написать». «Ладно». Я сглотнул. Конечно, я значил для тебя не так много, как ты для меня. Однако, чтобы я был тебе абсолютно безразличен, это для меня новость. Она фыркнула и остановилась. Видишь ли, именно поэтому я и ухожу. Я не могу значить для тебя что-то. Разве я с самого начала не дала понять, что между нами будет только секс? Пусть так. Но ты ведь не можешь отрицать, что в последнее время между нами происходило нечто большее, что ты наслаждалась не меньше моего. «Не говори за меня», — прошипела она. «Я ничего подобного не утверждала». «Неправда. Я сам видел, как ты расцвела, а прошлой ночью даже позволила мне остаться». «Да черт! Я совершила ошибку. Уснула после секса, а ты этим воспользовался». Как молотом ударило. И прямо в грудь. То есть... Теперь ты представляешь дело так, будто я забрался к тебе в постель? Ты ведь сама поздно вечером зазвала меня к себе, и я немедленно примчался. Как всегда. Как прибегал целый месяц. А теперь заявляешь, будто инициатива исходила от меня. После нашего первого раза ты написала мне. Забыла? И ты набросилась на меня прямо посреди холла. Может и так. Однако именно ты начал строить всякие иллюзии. А я хотела избежать всяческих драм. Мои глаза защипало. Пришлось несколько раз моргнуть. Драма? Значит, для нее я персонаж пьесы? Героиня, проводящая отпуск в провинции, и неожиданный сюжетный поворот накануне отъезда в город к настоящей жизни, в которой для меня нет места. Внезапно я почувствовал себя полным дураком. Надо же. Поверил, что у нас есть будущее. Я опустил голову, признавая поражение. Рэйчел, послушай, я не намерен чинить тебе препятствия. Конечно, я не могу тебя удержать. Тем не менее, знай, мне будет тебя не хватать. Перед глазами все расплылось, и я заморгал. Мне показалось, или Рэйчел тоже вытирает глаза? Она отвернулась и громко сглотнула. Может, еще не все потеряно? Я шагнул вперед и протянул руку. И тут Рэйчел встала ко мне лицом. Признаков слез на лице не наблюдалось. Она сверкнула глазами и крепко сжала губы. «Я знала, что ты раздуешь из всего этого громадную проблему. Потому, собственно, и не хотела объясняться лично». «Громадную проблему? Я всего лишь хотел попрощаться. Я думал, мы в некотором роде друзья. Я надеялся, что после намека на наше фальшивое свидание Рэйчел рассмеется, пойдет на попятную, а потом, чем черт не шутит, позволит себя обнять. Однако ее лицо стало еще более суровым и замкнутым. «Мы никогда не были друзьями». С таким же успехом она могла вонзить мне в сердце свои шпильки. И я на автомате пошел в атаку, чтобы защитить чувство собственного достоинства, который в последние недели с трудом сумел обрести вновь. «Ладно, будем считать, разобрались. Ты сильная и независимая, и всех держишь на расстоянии, а тебе не одиноко сидеть на столь высоком престоле?» Рэйчел уперла руки в бока. «Я сильная женщина. Забыл? Ты с самого начала знал, на что подписался. Я не создана для отношений, Блейк. И ты не можешь меня изменить. Не можешь заставить меня чувствовать. Это никому не удалось». Я поднял руки, защищаясь. «Я тоже не строил иллюзий. Поверь, я понимаю, когда не нужен женщине. Ну что ж». Я покрутился на месте, не зная, куда идти. Мы как раз добрались до конца улицы. «Всего тебе наилучшего, как говорится». Я развернулся и широкими шагами двинулся прочь. «Только не оглядывайся», — мысленно приказывал я себе. В уголках глаз скапливались слезы. «Пусть текут. Пусть уносят боль». Но тут сзади послышался грохот, а следом ругательство. «Томми Хилфакер!» В мгновение ока я оказался рядом с Рэйчел. «Что с тобой?» «Черт возьми!» Рэйчел прыгала на одной ноге, поджимая большой палец другой. Очевидно, ударилась об урну для мусора на тротуаре. Она взглянула на меня с перекошенным от боли лицом, и тут ее глаза расширились. «Ты плачешь?» Секунду я смотрел на нее озадаченно. «Что?» Она повращала пальцем, указывая на мое лицо. «А, ну да». Я вытер глаза. «А ты не знала, что и мужчины могут плакать? Это не признак слабости». «Неважно». Пробормотала она и продолжила массировать палец, не снимая босоножек. «Я хотела сказать, что я никогда не плачу». Я вскинул руки. «Не воображай себя снежной королевой. Все люди порой плачут. Ты только что порвала со мной сразу после такого фантастического лета. Ни с того, ни с сего. Я стою здесь и рыдаю, а ты не испытываешь ни малейших эмоций». «Вот именно. Я не способна плакать», — с нажимом повторила она. «За последние 10 лет не проронила ни слезинки». «Ах, прости. Я забыл, что ты невероятно сильная женщина». «Во всяком случае, достаточно сильная, чтобы не оплакивать кончину заурядного летнего романа». Явный перебор. Рэйчел сама секунду выглядела напуганной, словно хотела взять свои слова обратно. Однако потом вернула на лицо непроницаемое выражение. «Рэйчел», — покачал я головой, — «это вовсе не признак силы. Мне тебя жаль». Затем я развернулся и ушел окончательно.